При Анне Ивановне правительство указало прибывших в Россию из Польши католических духовных прогонять обратно в польские владения, если существовало подозрение, что они ехали в Россию с целью совращать православных в свою веру. Напротив, принимать являвшихся из польских владений православных обывателей как духовного, так и мирского звания, искавших убежище и новоселье в России, по поводу возникшего гонения на православие и насильственного понуждения народа к унии. Прибывших таким образом православных обязывали произносить присягу на верность императрице, после чего позволяли им водворяться и избирать род жизни по своему желанию. А пришельцев духовного сана повелено было по возможности определять на вакантные места. Сурово преследовали тех русских, которые отрекались от православной веры и принимали чужую. Так, в 1738 году сожгли живьем флота капитана Возницына разом с иудеем Борухом Лейбовичем, совратившим его в иудейскую веру, а в 1740 году казнен смертью сибирский казак Исаев за принятие магометанства. С переменившими православные исповедания на другое христианское поступали не так сурово, но все-таки и это считалось большим преступлением. Были подобные примеры с людьми высшего класса. Мы уже знаем, что за свое отступничество они подвергались нравственному унижению от высочайшей особы. Правительство Анны Ивановны по отношению к расколу старообрядства держалось основной политики Петра I. Не преследовали раскол по религиозному убеждению, а не терпели его из-за политических соображений, находя неполезным для государства, если жители станут отпадать от господствующей церкви и составлять свои особые вероучения. Старообрядство, жестоко гонимое в середине государства, со времени своего появления давно уже искало спасение в отдаленных окраинах. Верное древнему преданию, оно поставляло высшим нравственным идеалам иночество. Где поселялись гонимые старообрядцы, там тотчас возникали пустыни и скиты с иноками и инокинями, хранившими старинные дониконовские обряды. Множество старообрядцев селилось в сибирских дебрях и тундрах, и в этих негостеприимных странах появились раскольничьи монастыри, около которых селились и семейные их единоверцы. Много таких монашеских обителей было около Екатеринбурга и около заводов Демидова. Приказано было разорять эти обители и отысканных в них монахов отсылать к Тобольскому архиерею для размещения по монастырям. Но Тобольский архиерей доносил, что многие из таких иноков и инокинь разбежались, и по этому донесению правительство нашло более сообразным посылать таких монашествующих раскольников вместо монастырей на казенные заводы в работу, а тех, которые прежде приписались на частные заводы, обложить двойным подушным окладом. Как уже прежде при Петре I, все раскольники были обложены таким окладом. Такая судьба постигла раскольников, поселившихся в Сибири. Другой приют нашли себе раскольники в другом конце государства, у подножия Кавказа, в Астраханской епархии. В 1738 году Синод получил сведения, что гребенские казаки, по примеру отцов своих, держатся двоеперстного крестного знамения, не хотят знать церкви и не слушают никаких увещаний. По всей империи, кроме двойного оклада, Раскольники-старообрядцы стеснены были лишением права брать плакатные паспорты. Тех же из них, которые дерзали совращать православных в свое вероучение, указано ссылать вечно на галеры. Таким же наказанием угрожали помещикам, старостам и бурмистрам за укрывательство противозаконных покушений совращать православных. Не доверяя вовсе безопасности в пределах русского государства, многие раскольники уходили в Польшу и там поселялись. Но русское войско, вступившее в эту страну в 1733-1734 годах, забирало этих беглецов и гнало назад в Россию. Сперва их поселили было в Малороссии, а потом, с 1735 года, стали возвращать на первые места жительства, из которых они ушли за границу. Объявивших же себя монахами указано было отсылать в монастыри внутри государства и там содержать их скуднее против обыкновенных монахов, давая двоим из них по одной монашеской порции. Иные раскольники, чтобы избежать гонения за свою веру, оставаясь на своих местах жительства, притворно посещали православные храмы, крестили и венчали детей своих по православному обряду, а на самом деле оставались раскольниками. В 1736 году указано было таких, которые исполняли православные обряды, но придерживались раскольничьего вероучения, наказывать строго, наравне с теми, которые вновь совратятся из православия в раскол. Кроме старообрядческого раскола, при Анне Ивановне возникали и рационально-мистические секты. В Москве и около Москвы появлялись сборища людей обоего пола, сходившихся вместе с молитвенной целью. Из них находились такие, которые заявляли, что чувствуют на себе наитие Духа Святого. Они дрожали, кривлялись, вертелись, говорили странные речи, а слушатели искали в этих речах пророческого смысла. Такие сборища назывались согласиями. На этих согласиях показывались признаки склонности к старообрядству, потому что на одном из них в качестве пророческого вдохновения говорили, что надобно креститься двумя перстами. Они почитали грехом половое совокупление хотя бы и между состоящими в браке, наравне с пьянством, матернею бранью и лганьем, что в одинаковой степени признавалось противным Богу. Одно такое сборище было открыто в Москве, в доме мастера парусной фабрики Ипполитова, где, между прочим, какой-то монах раздавал присутствующим кусочки хлеба, а какая-то монахиня давала запивать это квасом из ковша. И это вменялось как бы в причастие. На других сборищах проповедовали, что Христос не единожды только должен являться на земле, а может снова воплощаться в человеческом образе. Находились такие, что сами себя выдавали за пришедшего вновь на землю Христа. Таких Христов появлялось несколько в разных краях. В Москве какой-то отставной стрелец Лубкин выдавал себя за Христа, учеников своих называл апостолами и причащал их разрезанными ломтиками калачей. На Дону казак Мирон выдавал себя за Христа Бога, а в Ярославском уезде в селе Ивановском поп Иван Федоров говорил своему отцу: «Ты мне не отец, я зачат в чреве матернем от Святого Духа, благовестил о мне ангел я рода царского». По открытии таких сборищ некоторые участники их были казнены смертью, другие биты кнутом и сосланы в Сибирь. Мы еще подлинно не знаем, были ли это давние народные суеверия, случайно ставшие известными при Анне Ивановне. или они порождены были сравнительно в недавнее время. Равным образом не можем сказать, есть ли это произведение чисто русского фанатизма или плод чужеземного влияния.